это может вообще произойти с каждым. Абсолютно с каждым. Просто не забывайте, помните своих. Всех своих. Звоните им почаще там. 433. Я не курю ничего, но я не кричу ЗОЖ. Я вроде рэп пишу, но я Тимоха, а не Джордж. В моем городе дождь, а не солнце с морем. И мы тут ништяк живем и не знаем горя. В городе слякоти, соли людей и домов, длинных станций, метро, торчков, барык и долгов, где каждый третий, блять, бог имеет ксиву. А ты боишься вылезти, лох, и показать свою силу. И так день за день тебя схватила система, она пленила тебя. И ты забыл свое кредо, свои принципы, идеалы, мечты и стремления. И теперь ты не жив, а что-то вроде растения. В то время как я, простой пацанчик, фортуну взял за хрящик и вперед без задачи. Все дальше и дальше, и тем, сука, патчи, минуя неудачи пачками, у меня все схвачено. Большой я, каждый смотрит, как волк, проблем ворох. И ты тут это звено, где каждый третий урок переступает порог. А ты держись за своих, кто за тебя загрызет. Большой город, каждый смотрит, как волк, проблем ворох. И ты тут это звено, где каждый третий урок переступает порог. А ты держись за своих, кто за тебя загрызет. Большой город, прорва рабов за доллар. Кто на девятке ржавой, кто на мерине новом. А я иду свободно, смотря на пробку, где каждый пидор сыт опоздать на работу. График плот, смена 8 часов, всем хочется спать, куча зомби в метро. Съемные хаты или ипотека по жизни. Иди зарабатывай и рви всех как гризли. Им сказали так жить, они так и делают. Рабы системы, бля, слепые по зрению. Под общественным давлением меняют мнение. Мейнстрим течения, пальцы веером. Научились пускать слезы, когда это надо. Жрать других на завтрак ради своего блага. Хуесоски, жигалы, шлюхи, пидоры. Куда ж вы катитесь ради собственной выгоды? Большой город, каждый смотрит, как волк, проблем ворох. И ты тут это звено, где каждый третий урок переступает порог. А ты держись за своих, кто за тебя загрызет. Большой город, каждый смотрит, как волк, проблем ворох. И ты тут это звено, где каждый третий урок переступает порог. А ты держись за своих, кто за тебя загрызет.